Итак, лекции для International Open Yoga University, Vasek Open Yoga. Ответы на вопросы по предыдущим двум лекциям. Сейчас самое время их озвучить, самое время на них получить ответы, чтобы мы дальше шли в нашем обычном темпе. Ничего нас не останавливало. Итак, давайте мы начнем с чего? С интернета? Давайте, да. Я выписана. Да. Значит, первый вопрос. Слышали ли вы о тамильской культуре, которая пришла с юга? Говорят, Ригведа является соглашением между северной и южной культурой. Первый раз слышу. Никогда с этим не сталкивался. Никакой информации по этому не имею. Дальше. Да. Веды – это арийская культура, а тантры – это культура местных жителей Индостана, которые еще имеют вед. Это вопрос или это? Это так? Нет, это не так. Но сейчас я подробно отвечу. И там еще какой-то вопрос? Да. Хорошо, давайте я на это отвечу. Значит, соотношение тантр и веды, точно так же, как тантр и йоги, это был предмет очень многих споров на протяжении всей истории изучения, в общем-то, наследия Индии. К сожалению, есть несколько таких моментов, когда идет заведомое искажение той или иной информации или той или иной исторических каких-то фактов под влиянием текущего момента. Ну, одно из самых серьезных вещей было это возникновение фашизма в Германии и приход к власти Гитлера в 1933 году. На первый взгляд, какое имеет отношение Гитлер к истории Индии? Ну, вроде как никакого. На самом деле не все так просто. Вы помните, что Гитлер пришел к власти под лозунгом национал-социализма, фашизма. И пришел он, вы понимаете, со своей этой идеологией, знаете, не сам он ее придумал. Он опирался на достаточно серьезную почву. Германия до прихода Гитлера, до Первой и после Первой мировой войны буквально была пропитана этими идеями, а именно, так сказать, историей предков и все, что с этим связано. И действительно были очень серьезные исследования всего, что связано с ведической культурой, с арийским происхождением, в том числе и германских этих всех племен. И ситуация такая случилась. Пошел перекос. Как вы помните, немцы, фашисты называли себя арийцами. Потом было море крови. Потом фактически фашизм еле-еле победили. Вторая мировая война, полмира сражалась с Германией. Можете себе представить, одна маленькая, в общем-то, страна заставила все остальное прогрессивное человечество в течение долгих лет сражаться, нести гигантские потери и кое-как задавили, буквально в крови утопили фашизм. После чего наступило такой, знаете, такой священный ужас перед всем тем, что связано с историей Германии, все, что связано с историей фашизма. Причем этот ужас принял характер суеверной какого-то суеверной веры, понимаете? Вот в средние века, когда Европу, допустим, настигали эпидемии чумы, холеры или еще чего-нибудь, то, понятно, много очень людей умирало, а те, кто выжил, старались не просто не вспоминать об этом, но даже считали, что начнешь там вслух произносить, так опять накликаешь беду. Вместо того, чтобы, знаете, гигиеной заниматься, развивать там науку, искать противоядие, выработалось такое отношение, знаете, к этим заболеваниям, что не поминая, оно тебя обойдет стороной. Такой чисто суеверный ужас. К сожалению, друзья, та же самая ситуация после 45-го года, точнее, даже не после 45-го года, а вот с момента, когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, точно такой же суеверный ужас буквально пропитал гигантскую массу историков, антропологов, всех людей, которые занимаются изучением, ну, связанным с древней историей, в том числе все, что связано с ариями. Так как немцы называли себя арийцами, и вот они, так сказать, протянулась эта ниточка ассоциативная, хотя не имеет никакого отношения немецкий фашизм к древним ариям, ну совершенно никакого отношения не имеет. Знаете, вот в качестве доказательства, если уж на то пошло, если бы немецкий фашизм был, как арийское древнее учение было такое же, как немецкий фашизм, то каждый бы индус сейчас выглядел бы, значит, светловолосым, голубоглазым, светлокожим. А вы видели, как выглядит индус? Да? Ну, вот, знаете, вот самое прямое доказательство, это уж для тех, кто уж, ну, совсем считает, значит, ни во что не верит. Поэтому древнее учение арийское, восходящее к ведам, не имеет никакого отношения к национал-социализму, к фашизму в Германии. Но попробуй сейчас это докажи, когда были все эти, значит, концлагеря, когда столько людей было убито. И такой от этого ужаса в этих ученых кругах возникло такой суеверный страх перед историей. Причем под это дело попала вся история, связанная с арийцами, не только все, что касается немцев, ну, кстати сказать, все то, что касается славян. В результате, знаете, такое возникло запретные зоны или слепые зоны в истории, в культуре и так далее и тому подобное. Ну, то есть вот отношение такое же, как и после прихода и ухода чумы. То есть вместо того, чтобы разбираться, стали табуизировать все вопросы, связанные с фашизмом, с его возникновением, потому что боялись, что он возродится. Начали пресекать более или менее все исследования истории, потому что боялись, а вдруг действительно эти бациллы, значит, этой арийской мысли являются, ну, как говорится, знак равенства между фашизмом. Это очень серьезная тема. К сожалению, она отбросила на долгие десятилетия всю историю, связанную, значит, вот с Востоком, с Индией, с ведами и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Просто ученые, которые этим занимались, они реально боялись. Они вот реально боялись, что мы сейчас что-нибудь там опубликуем, и вдруг возродится, значит, это опять фашизм возродится. Но в результате этого замалчивания они получили прямо противоположную ситуацию, которая сейчас цветет и пахнет. Причем цветет и пахнет везде, по всей Европе. Европа сейчас буквально, ну, знаете, нашпигована идеями, близкими к фашизму. В нашей стране ксенофобия и прочее, просто, опять же, знаете, скрытая, она там бурлит. Потому что все вменяемые люди чувствуют при изучении истории, что от них что-то скрывают. Они начинают интересоваться, а кто что где скрывает. Они чувствуют, что что-то здесь не то. Они выходят на эти круги, связанные с историками, с учеными. И, знаете, а вот любая недоговоренность, она порождает самые страшные подозрения. И тут моментально возникает теория заговора, что вот они специально от нас умалчивают светлую историю наших, значит, арийских предков, чтобы сейчас нас в очередной раз держать в черном теле и порабощать. Вот создается именно такое, ну, как бы такая реакция на попытки замалчивания истории. То есть вместо, получается вообще чудовищная вещь, вот этой попыткой скрыть арийскую историю, они тем самым начинают поддерживать фашистские идеи, которые, ну, никакого отношения к арийской истории не имеют. Это просто трагедия наших дней. Она совершенно чудовищным образом сейчас искорежила, оно искорежило Европу, оно корежит, значит, Америку. Возникали во время войны, после войны вот эти вот идеи, сперва, вот Америка в этом отношении показательна, что давайте, ребята, Америка это большой плавильный котел, где разные нации, национальности, расы смешивают в то, что, из чего получается американец. под это целую идеологию подвели. Целая вот эта вот вся политкорректная индустрия, которая по всему миру сейчас все насаживает это представление. А оно у них не сработало в Америке. Вот не сработало и все. Дальше, другую идею решили, значит, в борьбе с фашизмом, возникновением. Давайте придумаем мультикультурное общество, где вот вместе живут и обогащают друг друга разные нации, национальности и так далее. Это вот европейская была идея, вот этот вот Евросоюз, что вот мы будем обогащать, что вот сейчас к нам иммигранты из Африки приедут, они нас обогатят своей культурой. И все в это искренне верили, до тех пор, пока вдруг выяснилось, что никакого обогащения нет, а есть такие небольшие гетто, которые абсолютно не приемлят культуру Европы, а живут по своим, иногда очень диким даже представлениям и понятиям, это все по швам трещит. Понятно, у всех европейцев и американцев тут же они видят всю несостыковку, они видят этот бандитизм, они видят этот разгул преступности из этих этногруппировок, которые, в общем-то, приезжают. Представьте, люди, которые приехали из какой-то Африки, где там закон автомата, они же, понятно, точно так же и здесь думают, мыслят и решают свои проблемы. Это явно бросается в глаза, и обычные люди начинают бояться. И они тут волей-неволей начинают вспоминать про Адольфа Алоизовича Гитлера. У него до этого, кстати, была фамилия Шикельбрюгер. По-моему, так, да. Значит, и, в общем, все, что связано с историей ариев, замалчивается, причем они делают, это я считаю, что это преступление. Если вы хотите бороться с фашизмом, надо не замалчивать силы фашизма, а его исследовать. Подобно тому, как ученые в пробирке изучают чуму и находят противоядие. А если он отмахивается и говорит, нет, не поминай, и оно само как-то пройдет, да? Это лишь вопрос времени, когда возникнет еще вот эти вот идеи, схожие с идеями фашизма. Значит, к чему я эту долгую речь говорил в ответе на этот вопрос? К следующему моменту, что при исследовании древней арийской истории Индии вот этот вот давлело над в том числе исследователями вот это проклятие фашизма. Они уж так боялись повторения фашизма, что они искали разную альтернативу. Что вот, мол, где все плохое от ариев, а все хорошее от местного аборигенного населения. Понимаете, да? Об этом сначала говорили про йогу так. Что такое йога? Что вот пришли эти захватчики, белые варвары с севера, арии, принесли свое ведическое знание. А тут были бедные, пушистые, местные, значит, эти самые аборигены. И вот у них была йога. Но вот арии у них забрали эту йогу, значит, и вот теперь непонятно что. Ну, бред, откровенный бред. Чушь собачья, просто чушь собачья в угоду идеологии. Причем непонятно какой даже. Та же самая ситуация потом, значит, когда начали рыть вглубь, выяснилось, что достаточно могущественные пласты всяких психотехник, психопрактик, упражнений и прочего-прочего сохранилось в так называемом тантризме. Тантризм — это отдельный такой очень интересный пласт индийской культуры, чрезвычайно закрытый и загадочный. На Западе он больше известен стал в 60-е годы, когда была сексуальная революция, и когда вдруг выяснилось, что в тантризме есть в том числе и сексуальные практики. И он настолько ко двору пришелся, что, смотрите, ребята, тут вам и духовность, и секс, и все, что и поколение хиппи буквально загорелось этой идеей, и они стали изучать, и опять же, там действительно очень много техник, практик. Более того, я вам скажу, что гигантское количество йоги до наших дней сохранилось именно по тантрической линии. То есть вот линия непосредственная, которая восходит, скажем, к йога-сутрам Патанджали, это такой признанный текст одинаково, как у теоретиков, практиков, истории йоги, вот вы с большим трудом найдете последователя непосредственно, который бы придерживался, какие-то школы, которые бы только держались на йога-сутрах. А все такие практики, которые, вот, допустим, сейчас широким планом идут по странам Запада, они так или иначе прошли через школы, которые очень близки к тантризму. Вот, если вы слышите, друзья, слово кундалини, знайте, это тантры. Это целиком концепция тантр. У Патанджали нет и слова про это. Понимаете? Вот, так вот, вдруг выяснилось, что традиция, что тантризма имеет свою йогу, тантра-йогу достаточно мощную. Ну, по сути дела, это та же йога, но в рамках вот этого влияния тантризма. Более того, тантризм распространился на Тибет. И то, что сейчас тибетцы называют, то, что вот сейчас приезжают в Москву ламы, да, мы говорим, вот буддисты приехали. Друзья, это, знаете, с большой натяжкой сказать, что они буддисты. Буддисты в Цейлоне. А это тантрический буддизм, или ламаизм он назывался в свое время, еще когда был Советский Союз. Так вот, ситуация в чем? В том, что тантры были очень могущественны, опять была следующая попытка, что вот они, белые варвары, вот они, эти арии, эти фашисты, значит, индусские, недорезанные, значит, они пришли, вторглись в Индию, всех поработили, а тут местное население, у них были супер практики, у них была супер йога, у них была супер тантры и так далее и тому подобное. Ну, то есть, опять-таки, из той же серии, когда пытаются из каких-то совершенно других соображений, во-первых, столкнуть лбом, что само по себе недопустимо, а второе, если вы серьезно изучите теорию тантр, вы поймете, что это веды в чистом виде, только изложенные другим языком. Они, кстати сказать, иногда тантры назывались пятой ведой. Поэтому противопоставлять тантру и, допустим, йогу, и веды, арийское знание, это безумие, это бессмысленно, это в угоду каких-то, ну иногда нечистоплотных, даже в том числе и политиков это все ведется, понимаете? Поэтому будьте осторожны, особенно вот с этими современными книгами, которые написаны после там, прихода власти Гитлеру. Потому что это очень серьезное было влияние, друзья. Вы просто не понимаете, как все прогрессивные силы испугались фашизма. Они так коммунизма не испугались, как фашизма. Хотя коммунизм тоже для них, ну, собственно, был вещью еще той. Непонятной. А поэтому, друзья... Значит, если вы изучите вот эту всю историю Индии, вы поймете, что тантры, тантризм, это то же самое изложение высочайших, попытка, более корректно скажем, попытка изложить древнее знание вед на другом языке с помощью других образов, текстов, методик, практик и так далее, и так далее. То есть суть та же самая, форма выражения, но совершенно другая. И еще что отличает тантры? Они очень простые, доходчивые. Вот веды, попробуй разберись, что там написано. Во-первых, на ведическом языке написано, во-вторых... Ну, очень сложный язык, иносказательно. Если ты вне этой системы, если ты вне практиков, вне этой культуры, ну, ты совсем ничего понять там не можешь. А вот с тантрами все чудесно и замечательно. Написаны большей частью на санскрите. Написаны очень простым языком. Ну, знаете, вот как? Ну, легко переводить на самом деле. Написаны достаточно однозначно. Хотя в то же самое время там есть глубинные пласты насказаний. Этого, конечно, никто не выкинет из тантра. Там несколько уровневый текст для понимания. Но во всяком случае, все, что касается в первом приближении, куда как легче с ними работать, чем, допустим, с теми же ведами, брахманами, араньяками, упанишадами там, или более такими ранними учениями. Да даже с буддизмом тяжело работать. Хотя, казалось бы, уж настолько рациональная философия, настолько вроде как все понятно, но тоже, видите. Вот такой мой долгий достаточно ответ. И поэтому я вас тоже призываю, не будьте легкой игрушкой в руках недобросовестных этих всех политиков-историков. Есть, правда, еще одна такая вещь, тоже из песни слов не выкинешь. Есть, допустим, индийский национализм, очень жесткий. Вы с ним не сталкиваетесь, и дай бог, чтобы никогда и не столкнулись, но в недрах Индии, поверьте, не все Махатма Ганди, что среди них есть группы, достаточно такие, как бы сказать, агрессивные, они реально считают себя белой костью, что называется, голубой кровью аристократии, а на все остальное смотрят с презрением. на европейцев в первую очередь. То есть они считают, что вот именно они носители высочайшей культуры и традиции, а мы с вами так, недоразумение. Значит, более того, на попытку сказать им, что вот, мол, где веды, ну, то есть арийское знание принесено откуда-то с севера, по вот этому непонятному таинственному маршруту через там Таджикистан, там Балхаш, Урал, Балхаш, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Индия, они это воспримут как оскорбление. Они считают, что нет такого, не может быть в принципе. То есть вот они так, знаете, националисты, индусские националисты ответ от арийского знания. Там такого добра тоже хватает. То есть вы просто не понимаете, насколько человеческая, ну, как бы, природа иногда прорывается. Вот мы говорим национализм там в Европе, в России, в Америке. Так он такой же и в Индии. Вот. Не имеет никакого отношения к истинному духовному знанию, но если вы попадаете под влияние, волей-неволей вы начинаете думать так же, как и все. Все, и вы запутываетесь, запутываясь. Поэтому очень аккуратно надо быть с этой темой. Очень аккуратно. Очень деликатная тема. Так, еще вопрос там был, да? А почему людей, рожденных от смешения между высшими тремя кастами, также выделяли за пределы каст, как и людей, рожденных от смешения высших каст с шудрой? Не, ну давайте начнем с того, что если мы говорим про древнейшую Индию, то шудр вообще не было. Шудры как раз появились, называется, последний момент. Да? Совершенно недавно они появились. Если брать хронологию возникновения ведического знания, значит, трансформации вед, и вот как раз, что касается древнего общества, насколько мы можем косвенно судить, то не было, то были, как вам сказать, это сейчас называется красивым словом, социальные лифты. То есть в касту ты попадал не по рождению, а по степени самоосознанности своего высшего «я». То есть, ну, как бы ты самоидентифицировал себя со своим положением. Ты как бы находил свою тарелку. И, то есть, а потом случалось так, что если ты нашел свою тарелку в той или иной касте, то, как правило, твои дети приходят с той же степенью самоосознанности, что и ты, точнее, как и отец. И поэтому, собственно говоря, это привело к тому, что это правило просто лишь подтверждалось со временем. То есть вот у брахмана рождается брахман, у кшатрия кшатрия, у вайши вайши. Но если по какой-то причине человек как бы рождался, скажем, в низшей касте, но демонстрировал высшие какие-то способности, он автоматически переходил в другую касту. А времена, судя по всему, были очень свирепые, понимаете? Вот те древние времена были достаточно свирепы. Мы говорили на предыдущих лекциях, значит, вот, на прошедших, что брахман, ты можешь себя хоть пять раз называть, что ты брахман. Но если за тобой ничего не стоит, то малейшая какая-нибудь война, эпидемия, несчастье, и тебя размазывает, что называется, об стену вместе с теми людьми, которые в тебя поверили. То есть нельзя было назваться брахман просто безнаказанно. Малейшее испытание в жизни, да, и ты либо оставался брахманом в качестве брахмана, либо нет. Это знаете, как вот, представьте, вы воюете, две армии собрались, собралась там, не знаю, рота солдат, а командира нет. Вдруг один солдат выходит и говорит: я командир, я самый главный, я вас поведу. Если он обладает этими способностями, значит, они победят, и он так и останется командиром. А если, если он самозванец, то их всех разобьют. Вот, поэтому в этом отношении в древние времена как бы сама жизнь очень четко всех на место ставила, кто чего, в общем-то, заслуживал. Проблемы начались, по всей видимости, когда жизнь стала немножко более сытая. Где не надо было там рисковать жизнью, чтобы отстаивать свое право на тот или иной социальный статус. Вот тогда начались злоупотребления, и тогда начались проблемы. Поэтому в древние времена не было проблем, То есть брахман тебя сразу видно брахманом, кшатри, кшатри, вайши, так вайши. Вот. Проблемы начались, когда вот уже не так все жестко и остро становилось, особенно когда появились шудры. А шудры, они вообще имеют, ну, как бы, они даже генетически имеют другое немножко происхождение. Они ближе вот к населению, ну как, сейчас это уже, сейчас выясняется, ближе вот к тем, кто живет в Юго-Восточной Азии, Австралии, вот. Ну, сложный вопрос, на самом деле очень сложный вопрос, сейчас этим активно занимаются, в том числе и ученые, и там, ой, знаете, какой сейчас, какая сейчас там подковерщина прет, ой-ой-ой, потому что вот эти все идеологические клише, связанные с расой, национальностью и так далее, они сейчас начинают по швам трещать, потому что есть генетический анализ. Где... Об этом все помалкивают, тихо помалкивают. Ну, зачем это? В простонародье выплеснешь эту информацию, тут же образуются там десяток новых фашистских партий, десяток еще каких-нибудь партий. Люди-то, они же, вы понимаете, они только и ждут лозунга, под которым бы свою звериную иногда суть проявить. Поэтому это достаточно оправданное опасение. Да, так вот, смешение каст, оно было опасно в первую очередь потому, что терялась преемственность знания. 2-3 года, или 2-3 поколения голода, неразберихи, и так все в людоедство скатываются. Вот, а тут, если не будет такой очень четкой, если не будет, смотрите, друзья, вот есть такое понятие, родовая йога, очень важное. А ваша жизнь, будущее, так же, как и ваше духовное какое-то развитие, знаете, от кого зависит? Ну, в первую очередь, безусловно, от вас, да. Но в еще большей степени, вон от маленьких-маленьких детишек. Вот в зависимости от того, вот если брать, скажем, Россию, да, какие дети здесь будут рождаться, такая и будет судьба России. Если здесь будут рождаться высокопродвинутые души, сильные, духовные, харизматичные, они выведут страну, несмотря ни на что. А вот если здесь начнут рождаться души, недалеко ушедшие еще от душ животных, понимаете, эгоистичные, себелюбивые, злые и так далее, то сколько бы ни стоил баррель нефти, какой бы ни был курс, какие бы наши правители были не самые разумные, самые чудесные, для страны конец. Для страны конец. Это прекрасно понимали в древние ведические времена, поэтому был культ детей в этом отношении. Что все рассчитывали на то, что в их семье, уж во всяком случае, какой бы ты касте ни принадлежал, не будут рождаться дети с понижением. Иначе это конец. Конец. И на самом деле, как мы увидим позже, в Индии был один очень страшный момент в истории. Это когда действительно произошло массовое смешение каст. Массовое смешение каст, и действительно, ну там просто было уже не до соблюдения вот этих всех регалий, там просто вопрос стал выживания. Это, кстати, момент очень хорошо описан в Махабхарате, особенно та ее часть, которая называется Бхагавадгита. Там, значит, диалог между Арджуной, это там предводителем одной из воюющих сторон, с Кришной, который не больше, не меньше, как сам Абсолют, который в своей милости пришел в теле человека. И там в том числе и прозвучала вот эта мысль очень четкая, что если сейчас в этой битве погибнут мужчины, а сражались тогда в основном мужчины, то женщины останутся без мужиков. А если женщины останутся без мужиков, они начнут рожать от тех, кто остался. А как вы понимаете, остались там только люди низших каст, ну после этого грандиозной гражданской войны. И люди вне каст, что, собственно, и произошло. И что в дальнейшем как раз послужило к всплеску последнего шанса для Индии, а именно бхакти-йоги. Бхакти-йога только смогла хоть немножко компенсировать это величайшая была трагедия. Величайшая. Вот. Но об этом чуть попозже. Значит, по этой причине все становится достаточно понятно. Другой разговор – это современная Индия. Современная Индия с современной кастовой системой. Она никакого отношения не имеет к кастовой системе древней Индии. Почему? Потому что в ней запрещены переходы из касты в касту. С одной стороны. С другой стороны. Эта система, она как бы, как вам сказать, она уже не имеет отношения к изначальному смыслу системы каст. По той простой причине, что вот современное понятие касты в Индии — это не разделение людей по степени духовности, а скорее, знаете, такие кланы, которые замерзли и которые чужаков не пускают. Как правило, весь бизнес в Индии, он кастовый. То есть вот такая каста контролирует этот вид деятельности и попробуй туда засунь. Значит, вот у нас, кстати сказать, аналогичная система на Северном Кавказе и на этом самом, на где? В Средней Азии, да. Вот если ты принадлежишь этому роду, этому клану, все, это твое. Но не дай бог чужак туда палатку свою торговую поставит там, где не надо, или там на рынке станет не там, где не надо. На следующий день его никто больше не увидит. Понимаете? Да? Вот, к сожалению, это вот обратная сторона вот этого восточного нашего менталитета. Вот. И Индия в этом отношении мало чем отличается. Там все, даже там, знаете, там прейскурант, там даже взятки. Индия очень в этом отношении такая хорошая страна. То есть там даже взятки, там есть уровень, да? Прайс-лист, да, кастовый. Ну, у них, мы говорим, касты, да? У них сейчас уже миллион дроблений каст. То есть не, там их не 4, там их вот столько мелких уже ответвлений. Посчитать тяжело. Вот. Так, еще вопрос был. Да. Можно ли говорить, что секты стали возникать сразу же, когда стали появляться религии? Или же это уже более позднее изобретение, возникшее как результат отмежевания от основных религий, разночтений, амбиций и так далее? Ну вот, друзья, давайте начнем с того, что нет определения понятия секты. Вот определение понятия религии есть, а понятия секты нет. В России несколько лет назад решили принять, ну наша же Россия ж родина слонов, впереди планеты всей, решили принять антисектантские законы, что вот, мол, где сектантов расплодилось, деструктивных, все уже потирали руки, что вот-вот сейчас примем. До тех пор, пока, ну, дело до юристов не дошло, все-таки юристы, люди квалифицированные, они говорят: ребята, дайте определение секты, тогда мы хоть какой закон вам напишем, да? А его нет. Определения секты нет. Поэтому назвать человека сектантом или ту или иную организацию секты, ну, вы можете встречный иск подать за то, что вас оскорбили. Нет понятия секты. Но это с точки зрения, знаете, вот как бы современной цивилизации и понятия. А теперь с точки зрения сути. Назовите мне отличие молодой, только-только возникшей религии от только-только возникшей секты. У них что, на лбу что ли написано там сектант или там мировая религия? То есть вы должны понять, что разницы между понятием секта и религия по сути нет. Религия – это выжившая секта и разросшаяся до очень больших, значит, масштабов. Больше нет отличия, понимаете? Если вы изучите, вот совершенно свирепая была история, скажем, у христиан. Вот первые, значит, эти общины христиан, вы помните эту историю, что они, ну, собственно, христианство, оно, в общем-то, возникло в Римской империи, и первые христианские учителя, они очень мудро поступили, они не стали христианство распространять там где-то на окраинах империи, они все поехали в Рим и в Риме распространяли христианство. Так их моментально объявили деструктивной сектой, на них устроили охоту. В общем, им там досталось, а сколько их поубивали, огромное количество их считали опасной сектой, и их убивали, убивали, убивали и убивали. Но они выжили. Ну, долгая история, очень поучительная. Друзья, а сколько аналогичных учений не выжило? Вы никогда не задавались вопросом? Конечно же, с одной стороны, тот факт, что выжили, да, за ними, вероятно, была какая-то сила, в том числе и духовная сила, да, но мы потом поговорим о том, что, ну, собственно говоря, а ведь могло все по-другому закончиться и с теми же христианами, они бы так бы и остались бы одной из немногочисленных сект. Кстати сказать, в иудаизме, вы помните, христианство не само по себе возникло, оно возникло как, в общем-то, продолжение иудаизма. Во всяком случае, об этом говорят христиане. Но ведь в иудаизме до сих пор христианство считается сектой. Понимаете, да? Приедьте в Израиль, поговорите там с какими-нибудь этими знатоками Торы. И что они вам скажут по поводу того, что они думают по поводу христианства? Знаете, я анекдот, ну, знаете, такой известный анекдот. Приходит к раввину, приходит еврей к раввину и говорит: «Рави, у меня проблема, у меня очень большая проблема, у меня сын христианин». Раввин говорит: «Да, да, проблема, да». «Что делать?» Раввин отвечает: «Я не могу сказать, мне надо посоветоваться с Богом». Раввин ушел советоваться с Богом, потом через какое-то время возвращается и говорит: «Не, тебе Бог помочь не может, у него те же проблемы». Поэтому вопрос секта, религия настолько скользкий. Вообще, друзья, кто-нибудь из вас станет в дальнейшем большим человеком, политиком, президентом и так далее. Держитесь подальше от религии. Особенно в своей политической деятельности. Даже если сегодня вы получаете от этого плюс, завтра, поверьте, вы с такими процентами заплатите за этот плюс, что лучше бы... Религия, друзья, это очень в этом отношении дело неблагодарное. Вы замучитесь объяснять, где секта, где не секта, кто прав, кто виноват. Чей Бог, значит, божественнее. А когда начнется дробление внутри секты, внутри религии, понимаете, религия же не просто так. Вспомните, вот у нас православие, да, ну православие, ну вы помните, был раскол величайший. Раскольники были, до сих пор они есть. До сих пор они есть, понимаете, друзья. Они считают, что они-то как раз считают себя истинно верующими, а всю официальную религию они считают большой сектой. И попробуй в этом разберись. Невозможно разобраться. Поэтому еще раз, если вы занимаетесь йогой, и вы в той или иной религии, так и оставайтесь в ней. Йога вам скорее поможет. Но Боже вас упаси у других отбирать веру, какая бы она ни была. Или навязывать свою веру, кому бы то ни было. Или, знаете, делать какие-то стратегические союзы с какой-то религией, особенно если вы из другой области. Это всегда история человечества показывала, заканчивается плохо. Поэтому, знаете, вот хорошо у нас сказано, да, что религия отделена от государства, и религия — это личное дело каждого человека. Вот это вот очень грамотная, мудрая, на самом деле, формулировка. И хоть немножко от нее отойдете, начнется большая кровь. Большая кровь. Вот Индия показала. Так, да, поэтому при возникновении того или иного учения вы должны понять, что вот сейчас некоторые там религии или секты выглядят, ну, совсем не очень красиво. Ну, бывает так, да? Но отцы-основатели не были извращенцы. Они ведь хотели из самого лучших побуждений. Но с течением времени, ну, поменялись условия жизни, все поменялось. Да? И об этом надо помнить. Так, еще там вопрос был. Ну, новые вопросы, да, появились. Убавились. Да, давай. Мы говорили на прошлых лекциях о том, что религии собирают вот свои знамена, как бы сказать, людей с одинаковыми отпечатками кармическими. И, соответственно, наоборот, религия влияет на людей таким образом, что возникают какие-то кармические отпечатки, санскары. Вот, йога, это не религия, но она же тоже, в принципе, должна оставлять какие-то отпечатки. И чем ее отпечатки отличаются от тех воздействий, которые оставляют религии? Нет, ну, друзья, ну вот вы включаете телевизор, да, и вам там какой-нибудь ведущий по ушам ездит. Вы что думаете, вы безнаказанно его слушаете? Нет. Он делает отпечатки точно такие же, какие делает все остальные виды деятельности. То есть вы можете хоть секунду прожить в этом мире, не получая отпечатка? Вопрос теоретический и практический. Ответ – нет, не можете. Точнее, есть одно состояние, когда вы можете находиться в этом мире, но не получать отпечатки от этого мира. Называется самадхи без объекта, высшая ступень йоги. А человек, который достиг этого состояния, называется дживан муктой, или освобожденного при жизни. Или по-другому, знаете, иногда дается такой пример цветка лотоса. Цветок, к цветку лотоса не прилипает грязь. Он может на болоте быть, но он всегда чистый. Вот точно так же и вы, только лишь достигнув определенного состояния самопознания развития, можете безнаказанно слушать радио и телевидение, общаться с ненужными людьми, и вариться в тех или иных религиях или каких-нибудь атеистических системах, собственно говоря, в чем разница? Разницы нет. Или какая-нибудь философская система. Да что там греха таить? Иногда современные ученые иногда, знаете, делают из науки какое-то подобие религии. Чуть ли не молятся на большой адронный коллайдер, понимаете? Вот, тоже с какими-то такими, немножко маниакальными такими вот моментами. Я так понял, отпечатки не на всех одинаковые. Нет, другой разговор. Смотрите, йога в этом отношении чем отличается от, концепция йоги? Она говорит, да, все приносит отпечатки, но в вашей власти выбирать те отпечатки, которые как бы сокращают, во-первых, предыдущие негативные отпечатки, а во-вторых, самоуничтожаются. То есть каждый следующий отпечаток уничтожает предыдущий. И это называется, друзья, путь к свободе. То есть вот цель йоги в этом отношении – путь к свободе, чтобы все, что вы не изучали, а все, что вы будете изучать, безусловно, будет некий отпечаток на вас оставлять. Так вот, каждый следующий шаг как бы затирал негатив от предыдущего. Самоликвидирующиеся в плане отпечатков системы. Вот почему в йоге есть столько много, иногда прямо противоположных упражнений. Суть даже не в том, что вы делаете. Суть в том, как оно подобрано и какой цели это вас приведет. Если это вас приведет к цели свободе, а что такое свобода? Свобода в первую очередь как раз и свобода от этих отпечатков. В конце концов, если вы будете изучать йога-сутру Патанджали свел работу с кармой, как негативной, так и позитивной, к работе с отпечатками на поверхности вашего разума. Помните высказывание у древних, что если боги хотят покарать смертного, они лишают его разума. Вот точно так же и вы, имеете внутри себя, скажем, негативную карму, которая сама вас ведет к вашему же уничтожению вашими же собственными руками. Так вот, как избавиться вообще от отпечатков? Это и есть йога. Вот здесь разница. Йога настаивает. Вот, друзья, вот в этом, кстати, вот суть вед. Суть древнего, если мы уже говорим про арийское знание, это, расширение своей свободы не за счет ущемления чужой свободы. Конечно, можно расширять свою свободу, а других подавлять. Собственно, чем многие занимаются. Но йога – это расширение своей свободы без подавления чужой свободы. И вам никуда не деться, ну, рано или поздно вы столкнетесь с работой с отпечатками. Друзья, любая информация, вот даже эта сегодняшняя лекция, это своего рода еда для нашего высшего Я. И если еда чистая, то и я себя хорошо чувствую. Если еда грязная, то и я потом буду себя плохо чувствовать. Поэтому все, что касается отпечатков, что, я к чему-то. Невозможно включить телевизор и безнаказанно его смотреть. Вы за это заплатите. Вы заплатите отпечатками, вы заплатите программами, которые в вас бессознательно внедрят в ваше подсознание. В результате вы будете делать неоптимальные шаги, и там или иначе даже ваша физическая жизнь будет идти не в нужную сторону. Поэтому так же, как тщательно вы подбираете себе еду, чтобы кушать, так же тщательно подбираете себе потоки информации. Если вы почувствовали, что я что-то говорю, этот поток информации как-то дисгармоничен для вас, перестаньте меня слушать. Выключите там, что там, заткните уши, закройте глаза, уйдите из этого зала. Никогда не позволяйте некритичное вот такое, чтобы вам, что называется, по мозгам ездили, по ушам ходили. И это йога. Вы должны определять, а не кто-то за вас определяет. Так, еще вопросы были? Нет, давайте мы это... Какое место в этой системе занимают славянские веды и как они связаны с ведами, сохраненными в Индии? В какой системе? Я не совсем понял. В религиозной? В этой, да, системе. Этой, нет, ну в какой, да. Вы... Ну, видимо, там... Кто, про которую вы рассказываете? Много религий, как они между собой соотносятся. И на славянские веды, как они относятся к ведам? Значит, к сожалению, я не имел возможности познакомиться со славянскими ведами. Я их не смог найти. Я не смог познакомиться с ни текстами, ни с какими-то, ну, то, чтобы как бы не вызывало у меня сомнений. Понимаете? Я ничего не хочу сказать плохого, но ничего хорошего тоже на язык не попадает. Очень часто, может быть, это моя негативная карма, лично моя. Ну, давайте так, по порядку. Если славянское наследие древних знаний существует и сохранилось до сегодняшнего дня, это должна быть сверхзакрытая организация, которая этим занималась на протяжении всех тысячелетий. Вы помните, вот на нашей части суши, да, здесь вечно было все не слава Богу. Если эти знания как-то сохранились, то это была сверхзакрытая организация. Предположить, что именно сейчас она открылась, вот просто, знаете, как рояль в кустах, вот. А вот они, славяно-арийские веды, да? Именно в тот момент, когда этим всем заинтересовались, да? Вот не в момент, когда там до революции, когда там шли к власти Ленин со товарищами, а вот именно сейчас. Почему? Я в этом вижу, знаете, меня терзают смутные сомнения, что если есть спрос, есть и предложение моментально. Вот, поэтому эта организация должна быть сверхзакрытая. Если она действительно есть, она действительно может, ну, какие-то знания давать в каждую эпоху, чтобы мы совсем здесь не оскотинились. То, что были славяно-арийские, ну, в смысле, ну, как бы, у предков славян общие, ну, у нас и у брахманов высшей касты в Индии общие предки. Общие предки. У нас общий язык, русский язык, очень близок к ведическому языку. Также, кстати сказать, как язык прибалтов. У них даже еще более архаичный. Вот у нас архаичный. Русский язык очень архаичный. У них еще, говорят, более на это, ну, как бы остался. Да? Он ближе, кстати, к ведическому языку. Ну, в смысле, славянские языки ближе к ведическому языку. А что здесь было это знание? Да, оно здесь было однозначно, потому что, ну, как бы косвенно это выводится. Дожило ли оно до наших дней? Большой-большой вопрос. Во всяком случае, если дожило, то в очень закрытом виде. Есть ли какие-то не вызывающие сомнения тексты официальные, да, тоже очень большой вопрос. Потому что если мы говорим о традиции арийской, это должно передаваться из уст в уста. Вы помните, даже в Индии записали, когда стали теряться. Ну, то есть очень много вопросов. Скажу честно и откровенно, в кругах, которые изучают вообще все, что связано с этой темой, ну, таких академических, ну, мягко говоря, эту тему не любят. Официальная наука, мягко говоря, эту тему не любят. И по нескольким причинам. Во-первых, очень тяжело говорить, когда нет фактического материала. Во-вторых, достаточно большой процент среди публики, которая называет себя последователями, значит, вот этих учений, откровенной маргинальщины. Огромный процент ксенофобии. Некоторые идеи там, знаете, даже этот самый Адольф Алоизович отдыхает. Просто отдыхает. То есть к этой теме почему-то, я не знаю, почему так получилось, но она почему-то облипла очень мерзкими личностями. Ну, так всегда бывает. Кусочек сахара, на него мухи липнут, да? Сахар тут ни при чем. Но! Поэтому какое место? Я не знаю, какое место. Если это сохранилось в нашей культуре, в нашей традиции, на нашем... Опять же, на каком языке? Знаете, вот иногда меня просто в шок повергают, когда люди берутся что-то говорить про славяно-арийские веры и не могут различить, чем отличается русский язык от церковно-славянского языка. Значит, ну вот... Ну, в общем, я даже не буду продолжать эту тему. Люди просто не понимают, в чем разница. На каком языке оно... передавалось. То есть это должен быть какой-то язык. Ну, понятно, не на современном русском языке. На старославянском. А если там вдруг всплывают какие-то термины церковнославянском? Ну, давай, я не буду продолжать эту тему. То есть, как бы эта тема, она либо очень хорошо засекречена, ну, чтобы не раздавили, и потихонечку, как говорится, адепты, кто действительно имеет это знание, потихонечку скармливает, ну, действительно, нам дают какие-то знания, а сами уходят в тень. Их подхватывают, ну, тот, кто схватил, и начинают трубить. Иногда в нужную, иногда не в нужную сторону. Это вот одна гипотеза. Другая гипотеза, что не все так просто. Может, а потом еще огромное количество всякого рода смешений идет. Из одной традиции берут что-то другое, третье, это синтетические вещи. Тяжело мне сказать, может быть, в будущем кто-то разберется в этом вопросе. Но я несколько раз сделал попытки, причем самое интересное, я даже общался с людьми, которые, в общем-то, йогу изучают. Была одна попытка еще на заре. Достаточно вменяемые люди, на первый взгляд, были. Я начал с ними общаться, а потом понял, что, знаете, вот эта шизофрения, как начала переть из них. Знаете, потом там, да, вот славяно-арийский, да, вот там вот НЛО, а вот там вот у нас снежный человек, да, вот, и ты начинаешь себя ловить, ну, что там за мешанина в голове-то, понимаете, да? А там заговор, там все это, мировая закулиса, сейчас нас, а потом, когда начали мне там, соседний дом был, тихо, вот там живет, в соседнем доме, значит, он точно, его там... Ну, то есть, знаете, такая паранойя, когда уже поперла откровенно, что они специально поселили в этом соседнем доме мужика, он там недавно поселился, чтобы за нами следить. Мне уже стало не по себе немножко как-то, понимаете, да, то есть, ну вот, это есть такой фактор психологический, когда ты во что-то очень сильно веришь, то ты начинаешь этим самым своей верой вселенную под это подстраивать. Насколько она реальная вселенная или нереальная, нет. И вот такая вещь тяжелая на самом деле. Поэтому для вас, ну я могу сказать только про себя, да. Я много где шатался, много у кого учился, много по каким тусовкам тоже ходил, бродил. Еще в те времена, ну не сейчас, сейчас это не в счет. Сейчас это коммерция. Сейчас кто громче крикнул, тот больше денег срубил. А вот в те еще совковые годы, ну или около совковые, тогда это было интересно, потому что тогда не было еще коммерции, и люди такие больше, знаете, ради идеи, нежели ради бабла двигали. Я прошу прощения за сленг, но вещи надо называть своими именами. И вот тогда было очень интересно. И есть группы людей, которые, вот, знаете, вот светлые, чистые, вот с ними общаешься, выходишь весь полон радости, силы, желания жить, да? А есть, пообщаешься, как будто тебя в нужник, прошу прощения, окунули. Выходишь, боже мой, жил себе и не думал. Оказывается, мировая закулиса и в доме гад сидит же, прослушивает же все, да? То есть, куда ни... Ну вот, как-то, знаете, такое немножко чувство. А потом, как бы, знаете, как вот это вот оцепенение, отходишь, смотришь, да не, вроде пока еще живы. Опять же, я не исключаю, что есть и мировая закулиса, и там в соседнем доме действительно сидит и подслушивает. Да, вас подслушивает, да. Но вы понимаете, все-таки здесь мы касаемся такой следующей вещи, что все-таки степень устойчивости нашей Вселенной, несмотря на все потрясения, достаточно большая. Потому что если бы была какая-то мафия, она бы давно уже весь земной шар прихлопнула под своей пятой. Да. Так, еще там вопрос давайте. Не успел я даже тему сегодня. Уже не успеваю. Все, время. Значит, итак, друзья, это были International Open Yoga University, Vasic Open Yoga, Open Yoga.ru, OpenYogaLand.com, что еще, все, да? А, Open Yoga Class. А, да, все, ладно, потом уже сейчас скажете без меня рекламу. Знаете, готовиться надо заранее к рекламе. Сейчас у нас небольшая медитация. Прошу. Давайте, друзья, вспомним, что все наши здесь разговоры, мысли и действия... и заговоры имеют место быть, если мы с вами придерживаемся или имеем намерение придерживаться трех принципов йоги. Давайте мы их озвучим, помедитируем на них и укрепим в своем сознании. Для этого мы садимся с прямой спиной, закрываем глаза, делаем несколько свободных вдохов и выдохов. И вспоминаем формулировку первого принципа йоги, которая выглядит следующим образом. Мы говорим себе: «Я хочу быть добрым, я могу быть добрым, и я буду добрым. Я буду всеми силами стараться не причинять вреда ни одному живому существу, ни словом, ни делом, ни мыслью. Но если же у меня такой возможности не будет, я буду поступать в рамках своего долга и буду причинять вред не больше и не меньше, чем предписывает мне мой долг». Затем мы вспоминаем второй принцип йоги, который называется принципом брахмачарьи, принципом логики личной жизни, которая звучит следующим образом. Мы говорим себе: «Я буду направлять все свои силы, всю свою энергию, все свое сознание на те цели, которые я ставлю перед собой. Неважно, в йоге я их ставлю или в обычной жизни. И если возникают на пути к выполнению этих целей какие-то препятствия, они должны быть безжалостно отброшены, как уводящие в сторону». Мы должны доводить все свои цели до логического завершения. Даже если цель реализована на 99%, а 1% не выполнен, такая цель не достигнута. И если мы с вами гармонично применяем в личной жизни первый и второй принцип йоги, мы можем с вами претендовать на то, чтобы воспользоваться третьим принципом йоги, который называется принципом отказа от страданий. Когда мы говорим себе: «Я буду всеми силами стремиться помогать всем живым существам отказываться от страданий, если они волеизъявят это, если я в силах буду им помочь». И таким образом, устраняя страдания во внешней вселенной, я устраняю их во внутренней вселенной. И со временем никто и ничто не будет в силах причинить мне страдания. Медитируем на эти три принципа, пропитываемся ими. Далее мы делаем три спокойных вдоха и выдоха и считаем нашу медитацию оконченной. Все, друзья, мы завершаем.